среди сотен других. Я никак не мог уловить между ними разницы, разве только в размерах. Но каждый африканец мгновенно узнает свой сосуд и ни с каким другим его не спутает. «А какая там у тебя добыча?» — спросил я, держа колебас за веревку, обвязанную вокруг горлышка, и небрежно им помахивая. «Змея, сэр!» — был ответ. И я поспешно сунул зеленую затычку обратно в горлышко. «Какая же змея, друг мой?» «Гера, сэр!» Я сверился со своим списком местных названий и обнаружил, что это означает «зеленая древесная гадюка». Эти красивые змеи широко распространены в Бафуте, и у меня уже набралось несколько штук. Длиной они дюймов по 18. Расцветка у них примечательная. Спина необычайно яркая, зеленая, как трава. Живот канареечно-желтый, а по бокам широкие белые полосы. Я понес колебас туда, где у меня стоял неглубокий открытый ящик, затянутый сверху марлей. Тут жили остальные гадюки. Чтобы подсадить к ним туда и новенькую, надо сказать, что вытряхнуть змею из колебаса в клетку — дело несложное, если, конечно, соблюдать 2-3 простейших правила. Первое — убедить, что все остальные обитатели клетки находятся далеко от дверцы. Это я сделал. Второе — прежде чем вытряхивать змею из колебаса, выясни, одна ли она там. Вот этого-то я и не сделал. Я открыл дверцу клетки, вытащил затычку и стал осторожно встряхивать колебас. Иногда вытряхивать змею из колебаса приходится очень долго. Бывает, что она свернется там в клубок и прижмется изнутри к стенкам сосуда, и тогда сдвинуть ее с места очень трудно. За спиной у меня стоял Джейкоб и тяжело дышал прямо мне в затылок. А за ним плотной стеной теснились африканцы и, раскрыв рот, следили за каждым моим движением. Я легонько тряхнул колебас. Ничего. Я потряс посильнее. Опять ничего. В жизни своей не встречал я гадюки, которая с таким упорством цеплялась бы за свою темницу. Наконец я разозлился, тряхнул колебас изо всей силы, и он тут же развалился надвое. На клетку с устрашающим стуком вывалился спутанный клубок с полдюжины больших, сильных и разъяренных змей. Они сплелись в такой тугой огромный узел, что не проваливались внутрь клетки сквозь отверстие сверху, а застряли, и закрыть дверцу я никак не мог. Потом, с необычайной грацией, которую я не успел оценить по достоинству, мне было не до того, они расплелись и решительно заскользили по краю дверцы на пол. Здесь гадюки выстроились полукругом с точностью солдат, которым отдан приказ наступать, и двинулись на нас. Джейкоб и бафутяне, что теснились за его спиной, исчезли в мгновение ока, словно по мановению волшебного жезла. И трудно было их за это винить, ведь все они были босиком. Но и моя одежда никак не годилась для того, чтобы любезничать со стаей гадюк. На мне были только шорты да сандалии. И вдобавок моим единственным оружием оказались две половинки сломанного колебаса. Не слишком удобная снасть для обращения со змеями. Поэтому я оставил в их распоряжении веранду и кинулся в спальню. Там я отыскал палку и осторожно вернулся на веранду. Теперь змеи расползлись во все стороны, и загнать их поодиночке в угол, прижать каждую к полу палкой и подобрать не составляло уже никакого труда. Одну за другой я сбросил их в клетку —